бесценно, впрочем. Пишу это последнее неровным почерком. Все равно не поймешь, да и зачем тебе очередной черновик человека мечте. Привет, ты тут, как дела? Все отлично, как здоровье у мамы. Ну, а на личном непривычно. Почему же что-то изменилось? Нашла одного, ну да, недавно поженились. Как уже? И даже не позвонила. Да мы просто скромно, зная некрасиво. Быстро все так неожиданно. И даже сейчас не верится, что скоро будет мальчик у нас. Ничего себе, и ты до сих пор молчала. Это здорово. Значит, не скучала. А я с отчаянием так ждала от тебя звонка. Сколько раз набирал, столько сбрасывал я. Теперь смотрю, семья. Теперь ты не ничья. Ключ к сердцу найден, нет суете начал. Сколько раз прощал, сейчас не имею права. Просто в шоке, не в обиде большого лава. Солнце растворилось, ночи тишина. Тебе спокойно, и мне тоже, значит, есть она. Любовь, что грела нас, греет чужие сердца. Любовь и смех, и слезы, казалось, навсегда. Солнце растворилось, ночи тишина. Тебе спокойно, и мне тоже, значит, есть она. Любовь, что грела нас, греет чужие сердца. Любовь и смех, и слезы, казалось, навсегда. Потому что есть Алешка, был Алешка. Вместе танцевали, помнишь, и не понарошку. Нам казалось навсегда, это чувство любви. Первая любовь тогда, и эти стихи сейчас под музыку. Записать ради памяти те года позади. Теперь мы оба заняты, ты серьезнее уже, мама. Я рад, что так, видел мужа хороший. Папа как-никак, но у меня все нормально. Как обычно, ты знаешь, вечером пишу и ночью, утром проверяю, не знаю. Как только терпит, ну терпит не всегда. Нет, не мама, хотя тоже девушка моя. Мою игру на клавишах целыми днями. Записи, работу, хобби, что редко мы гуляем. Не знаю, плохо это, а у вас скажи. Все хорошо, я надеюсь, с ответом не спеши. Солнце растворилось, ночи тишина. Тебе спокойно, и мне тоже, значит, есть она. Любовь, что грела нас, греет чужие сердца. Любовь и смех, и слезы, казалось, навсегда. Солнце растворилось, ночи тишина. Тебе спокойно, и мне тоже, значит, есть она. Любовь, что грела нас, греет чужие сердца. Любовь и смех, и слезы, казалось, навсегда. Солнце растворилось, ночи тишина. Тебе спокойно, и мне тоже, значит, есть она. Любовь, что грела нас, греет чужие сердца. Любовь и смех, и слезы, казалось, навсегда. Солнце растворилось, ночи тишина. Тебе спокойно, и мне тоже, значит, есть она. Любовь, что грела нас, греет чужие сердца. Любовь и смех, и слезы, казалось, навсегда.